Четверг, Дмитрий. Дмитрий в который раз набирал знакомый номер, но в ответ слышал лишь одно: абонент недоступен. Оставьте свое сообщение после сигнала. Черт! Простите, тут же извинился он, вспомнив о Лиле, стоящей рядом. Бросил взгляд на хрупкую миловидную девушку в скромном платье по колено и в монашеской кофточке. Я не знаю, где она, правда не знаю. Я уже даже звонил в полицию, но они принимают заявление об исчезновении через 3 дня. Вы были у ее матери? Да, была. Она ничего не знает. Она даже не разговаривала с ней на этой неделе ни разу, отрапортовала ассистентка жены. Вы говорили с Артуром? Да, но он ничего нового не сказал. А вам что-нибудь София говорила? Нет, ничего. А с прессой вы общались? Нет, что вы. Но они постоянно мне звонят. Говорят, что София Николаевна пообещала им дать пресс-конференцию, на которой сообщит об изменениях в своей личной жизни. Лиля поколебалась, глядя на мужа начальницы. Дмитрия она немного побаивалась. Красивый, строгий, напрочь лишенный сантиментов и каких-либо эмоций. Она всегда недоумевала, что эмоциональное и чувственное София в нем нашла. Да, безусловно, он был привлекательным мужчиной. Наверняка под идеально отглаженной рубашкой скрывались кубики пресса, а попа его была как сталь. Лиля почувствовала, как краснеет. Ее начальница пропала, а она размышляет о попе ее мужа. Она поколебалась, но затем решилась спросить. «Скажите, вы в курсе, о чем идет речь?» «Понятия не имею». В голосе Дмитрия зазвучали раздраженные нотки. «Лиля, вы должны что-то сделать с этими всеми журналистами, которые осадили мой офис. Вы умная девушка и прекрасно должны понимать, что мне такое внимание ни к чему, особенно накануне выборов». «Да, но я не знаю, что им сказать», — пожала плечами ассистентка. «Придумайте что-нибудь». Дмитрий почувствовал, что закипает. И Лиля тоже это почувствовала. «Хорошо, я попробую оттянуть время. Скажу, что София Николаевна все скажет им в пятницу на вручении премии. Вы знаете, что ей должны дать премию как лучшей писательнице?» «Понятия не имел», — отрезал Дмитрий. София что-то говорила ему и, кажется, просила пойти с ней, но он не услышал, какой повод. Он так устал от всех этих бесконечных тусовок, что никуда идти ему не хотелось. А улыбаться в фотокамеры на фоне известной жены желания было еще меньше. «Но вы же будете там в пятницу?» — переспросила Лилия. «Конечно же, как муж он должен поддержать жену в такой важный момент». «Не уверен. Пожалуйста, Лилия, сделайте что-нибудь, у меня есть работа». «Хорошо», — кивнула Лилия и направилась к выходу. «До свидания». «До свидания. И позвоните мне сразу же, если что-нибудь услышите от Софии». Лиля вышла из кабинета и тихонько притворила за собой дверь. В приемной сидела секретарь Дмитрия Сергеевича, противная пожилая женщина, которая, казалось, ненавидела весь мир. Она уже отбрила Лилю сегодня утром, но та решила попробовать еще раз. Лиля слегка улыбнулась, пытаясь изобразить смущение. Порадовалась, что с утра распустила и расчесала светлые пушистые волосы. С такой прической она была похожа на ангелочка. Хлопнула голубыми глазами. «Извините, пожалуйста, Катерина Андреевна». «Да, Катерина Андреевна. Мне сейчас необходимо что-то сказать журналистам, и я хочу вас попросить мне помочь». «Я секретарь, а не пресс-атташе», — сухо проронила Катерина. «Да, я понимаю, но мне нужно знать, что здесь произошло позавчера». «Ничего». Катерина надела очки и разбудила экран компьютера. Медленно, нарочито, выразительно ввела пароль, всем своим видом демонстрируя невоспитанной девице, что очень занята. «София Николаевна что-нибудь говорила?» — продолжала настаивать та. «Мы с ней не подруги. Если у вас все, то мне нужно работать». На столе у Катерины зазвонил старомодный селектор. «Слушаю!» — она откликнулась с готовностью. «Сделайте мне кофе, пожалуйста», — раздался голос Дмитрия. «Третий кофе за последние 40 минут». «Да, сейчас!» Катерина поднялась. Лиля отметила, что та выглядит хуже обычного, хотя она и не часто встречалась с пожилой женщиной, но не заметить, что за последнее время Катерина похудела и осунулась, было невозможно. «Последний вопрос». Лиля преградила ей путь. «Девушка, как вас там? Я сейчас охрану позову!» Катерина начала терять самообладание. В этот момент раздался быстрый стук в дверь, она приоткрылась, и в щель заглянула лохматая голова. «Опаньки, какие люди и без охраны! Лилёчек, цветёшь и пахнешь, как всегда!» Журналист Андрей Ливанов из самой жёлтой газеты города, а то и страны, полез к Лиле с поцелуями. Она закатила глаза и расцеловалась с ним. С Андреем нельзя было ссориться. Это был уникальный человек в своём роде. Высокий, нескладный, одетый зимой и летом в потёртую кожаную куртку и джинсы, растрёпанные волосы, он напоминал нескладную деревянную игрушку на шарнирах. Казалось, что его руки и ноги жили своей собственной жизнью, которая никак не коррелировала с остальным телом. Несмотря на нелепый вид, Андрей отличался острым умом и просто фантастическим нюхом на неприятности. Увидев его, Лиля похолодела. Кажется, грандиозного скандала не избежать. А Андрей, казалось, и не заметил ее смятения, ворвался вихрем в приемную и бросился к Катерине. «Катерина, целую ручки!» Развязанным тоном завопил он и действительно предпринял попытку поцеловать руку секретаря. «Прекратите немедленно этот балаган!» Возмутилась Катерина, всем своим видом показывая, что готова выставить нахала из приемной. «Ну что вы, как не родная, ей-богу!» Андрей многозначительно подмигнул Катерине, и та похолодела. От этого негодяя надо было избавиться как можно скорее. «Я сейчас охрану вызову, здесь посторонним не место!» объявила она холодно. «Ой, ну что вы, разве надо вмешивать охрану в наши взаимоотношения?» На несколько секунд в приемной повисла мертвая тишина. Сердце Катерины билось как сумасшедшее, а ее острый ум, казалось, напрочь отказался работать. Она была в ловушке. Если девчонка поймет, что происходит и кто именно пригласил прессу в офис в среду, ей конец. А уже если сейчас сюда выйдет Дмитрий, то об этом даже думать было страшно. Катерина в упор уставилась на Лилю. «Позовите, пожалуйста, охранника Егора, он внизу», — зачем-то добавила она. Лиля была сбита с толку. Откуда Катерина знает Андрея? Какое она имеет отношение ко всему происходящему? И что вообще происходит? Катерина не дала ей возможности подумать. Тесняя ее к выходу мощной грудью, она лихорадочно шептала. «Егор, да-да, попросите его зайти». Не успела Лиля возразить, как оказалась в коридоре, и дверь перед ее носом захлопнулась. На несколько секунд она замешкалась. Ей очень хотелось подслушать, о чем старуха будет говорить с Андреем. А в том, что она выставила ее за дверь, именно для этого Лиля и не сомневалась. Но она боялась быть застигнутой. К тому же ослушаться Катерину, так напоминавшую ее собственную классную руководительницу, было просто немыслимо. Лиля отправилась к лифту. Катерина обернулась к Андрею, пристроившемуся на ее столе и с интересом разглядывавшему фотографию внучки. «Кто такая?» — поинтересовался он нагло. Катерина быстро подошла и вырвала фотографию из рук. Инстинктивно прижала к груди, словно пытаясь защитить свою малышку от той грязи, которую несла в себе желтая пресса. «Какого черта вы сюда пришли?» — прошипела она. «А какого черта вы меня обманули? Обещали эксклюзив? Я, как идиот, приехал!» Софа отбрехалась и перевела стрелки на прессуху, а сама исчезла. Третий день на связь не выходит, и дома ее нет. Что вообще происходит-то? Катерина бросила взволнованный взгляд на кабинет босса. «Поговорим после работы». Она вцепилась в руку Андрея и попыталась стащить его со стола. «Уходите немедленно, вам нельзя тут находиться!» «Эй, голубушка!» Андрей легко сбросил ее руку и подул, сдувая слишком длинную челку с глаз. «Мы о чем договорились? Наши деньги — ваши вести. Нет эксклюзива, нет бабла. А мне сдаваться надо, между прочим. Может, я к боссу вашему загляну? Покалякаем по-дружески?» И он снова развязно подмигнул Катерине. «Убирайтесь! Вам нельзя тут находиться!» Сколько раз он это слышал? И где бы он сейчас был, если бы каждый раз повиновался? Он многократный обладатель премий за лучший репортаж и острые журналистские расследования. Он, поспособствовавший снятию трех губернаторов, загубивший не одну карьеру и разбивший множество семей. И сейчас он готов был поклясться, что в этом лощеном современном офисе разыгрывается старая как мир драма. «И не подумаю, утром стулья, вечером деньги. Деньги, кстати, у меня с собой». Андрей выразительно похлопал себя по карману. «Сколько?» — у Катерины перехватило дух. «Как и договаривались», — Андрей потянул драматическую паузу. «А во сколько вы оцениваете свою информацию?» Катерина чувствовала, что еще несколько минут, и она впадет в панику. Ей это было не свойственно. Но сейчас, когда помощь любимой внучки была так близко, а ее собственная судьба висела на волоске, она почувствовала, как горят щеки, шумит в ушах, и сердце бьется, как сумасшедшее. А сколько я оцениваю? Но мы можем поговорить не здесь, — зашипела Катерина. Ну, хорошо, — смилостивился Андрей. Небольшой анонс, и я исчезну на пару часов. А если в 16:00 вы не появитесь в небольшом кафе напротив, то можете не только с деньгами попрощаться, но и рассчитывать на мой дружеский визит к вашему боссу. Катерина увидела, как поворачивается ручка двери в кабинет Дмитрия. «Муж изменяет Софии, и она об этом узнала», — скороговоркой прошептала Катерина. Когда Дмитрий вышел в приемную, его секретарь делала кофе, в приемной никого не было. «Кто-то заходил?» — растерянно переспросил Дмитрий, уверенный в том, что слышал в приемной голоса. «Что? А, да, это курьер. Я передала документы». Катерина выглядела растерянной, а это было ей не свойственно. Дмитрий внимательно посмотрел на бывшую учительницу. «С вами все в порядке? Вы в последнее время какая-то...» «Какая?» — осторожно, нарочито бодрым голосом поинтересовалась Катерина, старательно глядя на кофемашину. «Не такая». Дмитрий не смог точно сформулировать, но что-то явно было не так. Катерина заколебалась на несколько секунд, собираясь с мыслями. «У меня внучка заболела, Катенька», — произнесла она, поворачиваясь и протягивая шефу кофе. Набравшись смелости, она посмотрела ему прямо в глаза. «Надеюсь, ничего серьезного», — дежурно проронил Дмитрий, делая глоток. Он осматривал комнату, игнорируя пристальный взгляд секретаря. Катерина знала этот взгляд. Он означал, что Дмитрий думает о чем угодно, но только не о том, что она сейчас ему говорит. Но это был ее единственный шанс, и она собиралась им воспользоваться. К сожалению, очень серьезно. Ей нужна пересадка костного мозга, иначе она умрет. Дмитрий оторвался от чашки с кофе и постарался сфокусироваться на том, что сказала его секретарь. «Кажется, кто-то умирает? Ее внучка? Нужно как-то прореагировать». Старушка выглядела совсем несчастной, и Дмитрию стало ее жаль. Он подошел к Катерине и дружески похлопал ее по плечу. «Будем надеяться на лучшее. В наше время медицина творит чудеса. Я уеду на несколько часов. Перенесите все встречи на завтра». Он залпом допил кофе, поставил чашку на стол секретаря и направился к выходу. «Дмитрий Сергеевич!» — окликнула его Катерина, старательно пряча выступившие слезы. «Да». Дмитрий недовольно вздохнул. Ему сейчас было не досуг поддерживать светские беседы. Офис осаждала толпа журналистов, и он думал лишь о том, как выйти незамеченным. «Можно я сегодня уйду в 4 часа?»